На другой день Викниксор все знал. Достиг он этого самым несложным путем. Пришел в класс и стал расспрашивать. Собственно, ребятам скрывать было нечего. И только испуг и необычайная обстановка обескуражили их ночью. Но сегодня они все спокойно рассказали и даже сами смеялись вместе с заведующим над своей подпольной работой. Потом Викниксор весь день ходил задумчивый, а вечером неожиданно сообщил классу. «Я протестовать и не думаю даже. Наоборот, охотно иду вам навстречу. Вы не имеете права создать ячейку РКСМ, но вы можете организовать свой кружок, свою ячейку местного характера, в которой, не будучи членами комсомола, вы, однако, наравне со всем союзом будете вести учебу, и даже больше того, вы, как передовые, поведете по пути коммунистического воспитания всю школу. Организуйтесь, придумайте кружку названия и беритесь за дело. Помещение у вас будет. В ваше распоряжение я отдаю наш музей». Кстати, вы можете заодно взять на себя попечение и о самом музее, подбирать экспонаты, охранять их и так далее. Шкидский музей родился уже давно и как-то незаметно после бешеной журнальной лихорадки, которой хворала вся Шкида. Журналы эти были первыми вкладами в музей. Потом туда стали попадать наиболее выдающиеся ученические работы. Хранился там и показательный учетный материал. Вскоре материала скопилось немало. В тот же вечер, по уходе Викниксора, ребята созвали экстренное собрание. «Ребята», — ораторствовал японец, — «задачи нашего коллектива, нашей ячейки, остаются прежние, что и в подполье, но теперь прибавляются новые — вовлечение других и развертывание работы в общешкольном масштабе. Надо придумать название кружку. Красная звезда, знамя, коммунар, юный коммунар». «Правильно, во, юный коммунар». «И сократить в юнком». «Сократить в юнком», правильно. Голоса разделились, проголосовали, и большинство оказалось за юнкомом. Тут же избрали редколлегию для своего органа, в которую вошли японец, Янкель и Пантелеев.